Иногда не так важно, с кем ты проснулась, главное — проснулась. Ты был ловушкой для такой лани, как я. Ты поймал меня как браконьер, хотя охота на таких редких существ, как я, была запрещена. Ты пленил меня как паук-бабочку. Твоя сладкая речь окутала меня как паутина, и когда я уже не могла и шагу ступить без них, ты присосался ко мне и впрыснул любовный яд. А все потому, что наскучили достоинства, и я влюбилась в твои недостатки. Сколько бы я ни пыталась тебя достать, мне тебя все равно не доставало. Мы пили друг друга, словно у нас вселенская жажда. Вина было так много, что утром я тоже чувствовала себя виновной, глядя в его коварные глаза. Не было смысла открывать шторы. Достаточно посмотреть в эти глаза. Утром они были просто бездной. Сколько мы вчера выпили? Я не знаю, по какой шкале считать, от любви до ненависти. Я так не считаю. А как ты считаешь? Раз, два, — проводила она взглядом пустые бутылки шампанского, которые стояли под столом. Утром твои глаза чудовищно синие. «Это все шампанское», — сказал он. «Пузырьки меня возвышают», — смачно отрыгнул он, и ему стало неудобно за свое откровение. «Извини, я недостоин тебя». «Я знаю, но хватит себя винить. Хочется чего-нибудь невинного. Есть что-то более нейтральное. Томатный сок, если ты об этом. Томатный было бы неплохо». Глядя на недопитое вино в бокале, я почувствовала себя еще более виновной. Я не могла на него смотреть, внутри меня закипал вулкан, который я постаралась затушить томатным соком. Белое — красным. Потом глаза меня закрыли, и я снова уснула. Я, как обнаженная кость, валялась на кровати, обглоданная любовью. Рядом пусто, внутри у меня тоже прекрасная пустота. Нет, не пустота, это голод. Один голод был утолен, а другой разгорался. Ты где? В душе? Нет, в душе. В твоей душе. Там колонка, не обожгись. Уже. Как там тебе? Как в раю. Разница с моей колоссальная. Ты сказал «сальная»? Колоссальная. Я услышала только «сальная». Да-да, моя слишком засалена отношениями, компромиссами, бытом. Слишком многим я позволил там справить нужду. Твоя же, напротив, чиста и свободна. В ней я чувствую себя человеком. Будто из своей коммуналки я вдруг оказался в прекрасном дворце. Хочется остаться здесь жить, я даже согласен с слугой. Только здесь я понимаю, насколько глубоко ты меня пустила, что кроме твоего красивого лица, твоего взгляда, от которого я скатываюсь по нежной коже твоей длинной шеи к твоим плечам и к груди, кроме легкой походки в бесконечности твоих ног, я обнаружил доброе сердце. Именно оно гонит по артериям кислород, которым ты делишься со мной, которым я дышу. Ты мое дыхание.